Доброй ночи. Кажется, совсем недавно завершился спуск в ад. И вот мы с вами в нашем радиотеатре фантазий у подъема на гору Чистилище. Вы, наверное, помните, разбуженные окриком Катона, Вергилий и Странник продолжают подниматься по склону. Им нужно найти врата, тот самый вход в Чистилище. Они установлены где-то при входе на горную тропу. После целого дня восхождения изнуренный Странник лег на закате. И позднее ночью ему был сон откровения. И разум наш, себя освободив от дум и сбросив тленные покровы, бывает как бы вещи прозорлив. Мне снилось, надо мной орел суровый навис, одетый в золотистый цвет, распластанный и ринуться готовый. Орел во сне, который мы с вами как будто видели вместе с Данте, покружил некоторое время и устремился вниз, подобно стреле света, схватил Данте и вознес его к огненному шару. Странник и орел сгорели в огне. Интенсивность жара внутри сна разбудила Странника. Солнце уже 2 часа как взошло, а Вергилий, как оказалось, сидел рядом с ним. Странник еще не успел раскрыть рта, как Вергилий стал убеждать его, что бояться нечего и следует понять истинное значение сна. Вергилий, проводник разума Данте через глубины его бессознательного, и он, конечно же, маг. Магическая способность Вергилия проникать в сознание Странника – это Дантов способ рассказать нам о том, что высшие уровни нашего разума, здравый рассудок и разум мудрости, могут видеть искаженный отпечаток реальности. Отпечаток реальности, созданный нашими подсознательными страхами или чужими установками. Когда вы совершаете вместе с нами это путешествие, вы познаете свой собственный разум мудрости, вашего внутреннего наблюдателя, вашего внутреннего мага. Это он прозревает сквозь ваши сомнения и страхи и старается удерживать вас на пути к вашей цели. Удерживать в том случае, если цель уже блага. Приснившийся сон казался Данте кошмаром. Он ведь был вознесен на небо хищной птицей и сгорел. Однако Вергилий понимает больше. Он понимает, что странник пережил опыт озарения. Этот опыт пробудил сознание Данте. И только теперь он может увидеть врата чистилища. И действительно, еще один шаг, и путешественники магическим образом окажутся рядом с вратами. Но как же так? Поднимаясь сюда, наверх, по уступам предчистилища, мы с вами встретили множество душ, которые ищут этот вход и никак не могут его найти. Разные персонажи предыдущих песней «Божественной комедии» высказывали разные предположения о местонахождении этих врат. Но только все эти предположения оказывались сложными. Скала, древняя скала, это огромное скопление камней, уступов, расщелин, игры света и тени. Я так и представляю себе эти души, которые мыслят, как мы с вами, опираются на какие-то созданные гипотезы о том, где может находиться вход чистилища. Потом раздвигают камни, поднимаются по тропам. Однако все это оказывается лишь мороком, игрой света и тени. Скала есть, и тропка есть, только врат нет, и невозможно войти. Сначала человек увлекается одной теорией местонахождения врат, потом другой. Он безумно интересуется всем этим. Он завел себе несколько тетрадок, которые записывают всю собранную им из книг информацию. Он, следуя своим логическим рассуждениям, а может быть даже и медитациям, находит очередную тропу, радостно бежит по ней, накапливает знания, опыт, и она снова оказывается тупиком. Мы с вами стоим, может быть, перед самой главной загадкой разума. И даже более того, у этой загадки есть еще одно имя. И это имя тоже отдает светом и огнем, как огненный сон поэта. Оказывается, что еще тогда, когда поэту снился сон, случилось еще одно событие. Один Вергилий был со мной рядом, и третий час сияло солнцем ввысь, и море расстилалось перед взглядом. Мой господин промолвил: «Не страшись, оставь сомненья, мы уже у цели, не робостью, но силой облекись». Мы, наконец, чистилище узрели. Вот и кругом идущая скала, а вот и самый вход, подобный щели. Когда заря была уже светла, а ты дремал душой в цветах почия среди долины, женщина пришла. И так она сказала: «Я Лючия, чтобы тому, кто спит, помочь верней, его сама хочу перенести я. И от Сарделла и других теней тебя взяла, и так как солнце встало, пошла наверх, и я вослед за ней. И здесь тебя оставив, указала прекрасными очами этот вход, и тотчас ни ее, ни сна не стало. Как тот, кто от сомнения перейдет к познанию правды, и ее оплотом, оборонясь, решимость обретет». Указала прекрасными очами этот вход, и тотчас ни ее, ни сна не стало. Как тот, кто от сомнения перейдет к познанию правды, и ее оплотом, оборонясь, решимость обретет. Светящаяся сила, Лючия, сила женская, обозначающая вход и защиту, огненный и светлый образ, который самому Данте почему-то увидеть не дано. Ее видит Вергилий, но сам поэт, его сознание не помнит, как странника ко входу перенесла Лючия. Он не помнит самого момента перехода. И тут у меня в душе появляется огромное количество удивительных и не совсем очевидных ассоциаций. В свое время точку перехода в непрерывной последовательности цифр на числовой прямой, точно так же, как души ищут точку перехода в бесконечной последовательности камней, тропинок и игры света и тени на уступе предчистилища. Так вот, такую точку перехода пытался обнаружить великий математик Кантор. Это было в 17 веке, гораздо позже, чем путешествуют наши спутники. Кантор пытался проследить, где одно число переходит в другое. Он столкнулся с тем, что это происходит в бесконечности. Число возможностей перехода по определению бесконечно. Каждое число переходит в другое в бесконечности. В итоге он пришел к выводу, что существует некая точка Алеф, которая находится в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. В этой точке существует одновременно прошлое, будущее, настоящее, все события, которые уже случились или когда-либо случатся. Через некоторое время после этого открытия Кантор сошел с ума, а точку Алеф позаимствовал у него Борхес, однажды обнаружив одну из этих точек на лестнице в подвале Буэнос-Айреса. Как ее найдешь, эту точку перехода? Кантор называл бесконечная бездны бездн, то есть бездны, состоящей из бесконечного количества разных бездн. Кантор жил задолго до того, как была создана квантовая теория. Но то, что происходит там, в 13 веке, когда жил автор «Божественной комедии», тоже жутко напоминает те процессы, которые на самом деле описаны-то потом, намного позже, почти на 1000 лет, квантовой физикой. Откуда произошло само название «квант»? 100 лет назад, при изучении строения атома, ученые обнаружили удивительное явление. Электрон, вращающийся вокруг ядра, при перемещении на другую орбиту делал это мгновенным переходом, который впоследствии назвали квантовым скачком. Физики недоумевали. Это было подрывом всех основ материализма. Любое тело при перемещении из одного места в другое должно иметь траекторию, по которой это тело последовательно и непрерывно изменяло бы свое положение в пространстве. Такое последовательное и непрерывное перемещение называют линейным движением. Электрон в эксперименте сначала линейно двигался по одной орбите, потом вдруг исчезал и в то же мгновение оказывался на другой орбите, где опять продолжал двигаться линейно. Траекторию, вот этот самый путь, по которому мог происходить переход электрона с орбиты на орбиту, обнаружить так и не удалось. Самое удивительное в том, что с точки зрения земного наблюдателя, между исчезновением электрона на старой орбите и появлением его на новой не было никакого промежутка времени. А в материальной Вселенной на любое перемещение требуется хотя бы минимальное время. Стало быть, наблюдаемое явление существовать не могло. Но оно существовало. Этот парадокс и стал началом новой науки, квантовой механики, которая разрешила многие парадоксы физического мира. Ну и мы с вами здесь, в 9-й песне «Чистилище», находимся как будто в своеобразной модели атома. Круги, орбиты, по которым движутся души, совершая некий труд, некоторое усилие. Платой за это усилие является возможность перехода с орбиты на орбиту. Помните, в кругах ада это было невозможно. В кругах ада переходить с орбиты на орбиту могли не души, а только Данте с Вергилием. Из-за этого ад был адом. Душа не имела или почти не имела возможности движения. Она была ограничена самым главным грехом, о котором Данте прямо не говорит, но который передается этими жесткими перегородками стенок, которые отделяют круги и рвы ада друг от друга. Это грех жесткости нашего линейного мышления, нелинейного движения электрона, а линейного мышления мысли. Это железная логика, создающая гордыню, всякий раз оказывалась стоящей за каждым из преступлений, контрпаса которым воздавалось в аду. Здесь, в 9-й песне «Чистилище», Данте приоткрывает завесу величайшей тайны. Тайны перехода души от линейного движения мысли к гениальности, если хотите. Он называет лючией тот миг, ту силу, которая переносит электрон с орбиты на орбиту, и сам наблюдатель не способен эту силу постичь или осознать. Лишь человек, который видит этот переход снаружи, может увидеть или почувствовать присутствие этой силы. Данте почти 900 лет назад описывает таящуюся от человека силу квантового скачка и считает ее абсолютно сознательной и разумной. Не по горе Чистилище, по другой горе, горе нашей жизни, мы движемся, руководимые мифами о том, каким образом человек достигает успеха или хотя бы процветания. Чему мы учим наших детей обоего пола? Ну, прежде всего, мы говорим, чтобы преуспеть в жизни, нужно много работать. Однако, если вы честно, открытым взглядом посмотрите на сегодняшнюю жизнь, то вы увидите, что между количеством работы и процветанием нет никакой связи. Ни прямой, ни обратной. Среди всех слоев населения, бедных, богатых, нищих, есть те люди, которые работают много, и люди, которые почти совсем не работают. Труд, вне всякого сомнения, является инструментом успеха. Мы с вами постоянно цитируем пословицы, ну, например, «Терпение и труд – все перетрут». Но только при этом забываем о существовании таких же русских пословиц: «Трудом праведным не наживешь палат каменных». Конечно же, воистину, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Но одновременно тут же рядом существует пословица про то, что работа дураков любит. Помните? С одной стороны, кто смел, тот и съел, а с другой стороны, не зная брода, не суйся в воду. Похоже, что труд, конечно же, является инструментом успеха, но пользоваться им нужно весьма осмотрительно, потому что рано или поздно можно понять, что от работы не только кони дохнут. Человек, увлеченный не целью, а самим процессом работы, работоголик, собственно говоря, процветать не может, просто в силу того, что ему некогда процветать. Он делает перерывы в работе только на сон. Thank you. В Египте было обнаружено кладбище строителей пирамид. Исследования показали, что все эти тяжко работавшие люди умерли в возрасте до 35 лет, тогда как представители правящих классов Египта жили до 70. Еще один не менее распространенный миф. Мы учим своих детей, чтобы преуспеть, нужны умы, образование. Могу вам сообщить, что из 100 самых богатых людей мира на сегодняшний день 45% не имеют высшего образования. Некоторые закончили только начальную школу, а Билл Гейтс бросил университет, так и не получив диплома. Да что там далеко ходить? Сколько слабых учеников наших школ, троечников, стали настоящими хозяевами жизни, в то время как бывшие отличники теперь очень часто работают у них служащими, клерками, хотя и высококвалифицированными. Иногда даже кажется, что современная система образования готовит просто высококвалифицированных рабов. Программа поиска талантов в Англии рекомендует обращать внимание на людей, которых отчислили из школ и не успевающих. 30% из них оказываются детьми одаренными и сверходаренными. Я могу об этом рассказывать без конца и без края. Отец Дарвина считал своего сына слабоумным и ругал его, и говорил, что ничего путного из него не видит. Эйнштейн был троечником, и его бронили за невнимательность на уроках. Вальтер Скотт и Черчилль считались очень слабыми учениками в своих колледжах. А Талейран и, скажем, Сергий Радонежский толком так и не научились читать, и читали очень медленно и по слогам. Могу продолжать до бесконечности. Наконец, есть еще один миф. Я бы назвал его мифом современной психотерапии. Миф этот звучит так: если сильно хочешь, то добьешься. И с одной стороны, это абсолютно верно. Но сильное желание тоже ведь палка о двух концах. Какова сила желания у тех, кто добивается желаемого? С одной стороны, Данте упорно, несмотря на все свои страхи и опасения, идет через ад. Но мы с вами как-то забываем, что его позвал туда Вергилий, некая движущая сила его души, а не его сознание. Да и если вы помните, ох, если бы не Вергилий, боюсь, я много раз вернулся бы Данте обратно, поскольку изображает он себя, свою самость в поэме, как такое пугливое начало. Выбрался бы он сам из сумрачного леса. Так ли уж сильно его желание к путешествию в начале поэмы? Да, в общем, нет. Какова сила желания у тех, кто добивается желаемого? А нельзя ответить на этот вопрос. Как часто самодисциплина и то, что мы называем силой воли, при своем неправильном применении ведут не к успеху, а к бесполезной ежедневной суете, пустым хлопотам, усталости и разочарованию. Разве у таким образом суетящихся людей, которых мы все знаем, сила желания меньше? Разве зависть, которая гонит многих из одного круга ада в другой, это слабое желание? Так легко угодить в ловушку суеты, быть занятым и неэффективным при этом. Так легко угодить в эту ловушку, если к этому не добавить, ну хотя бы чуть-чуть, хотя бы небольшую толику лени. Вполне возможно, что тех, кто не сумел раскрыть свой талант из-за лени и недостаточного упорства, гораздо меньше, чем тех людей, которые погибли от упорства чрезмерного и все равно так и не раскрыли свой талант. Наверное, многие помнят, 70-е годы 20 века в мире был очень популярен бег трусцой для оздоровления и похудения, а в 80-е появилась мода на аэробику. Удивительная вещь, но на пике популярности этих методик в больницах резко увеличился приток больных с нарушением работы сердца, заболеваниями мышц и суставов. Основная причина – перетренированность. Чем сильнее человек хотел похудеть или оздоровиться, чем большие усилия воли он проявлял, чем сильнее преодолевал себя, тем быстрее для него бег от инфаркта превращался в бег к инфаркту. Научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Упорство невежд убьет их, а беспечность глупцов их погубит. Это из притч Соломоновых. Только вслушайтесь. Упорство невежд убьет их, а беспечность глупцов их погубит. Соломон говорит о том, что излишнее упорство, как собственные бездействия, одинаково губительны. Губительна любая односторонность. Иногда даже в таком месте, как чистилище, для того, чтобы найти вход, надо довериться силам, которые тебя ведут, и заснуть, включить сознание. Похоже, что мы знаем эту истину, только иногда чрезмерно злоупотребляем ею. Ну, например, запой для пьяницы – это такой же способ отключения сознания. Он где-то в глубине чувствует, что когда сознание свободно, в нем может произойти чудо, может прийти Лючия и перенести на другую орбиту существование. Он просто слишком увлекается этим и не делает усилий, о чем, собственно, и предупреждал царь Соломон. Давайте немножко подумаем об этом и попробуем понять, как же научиться пользоваться этой истиной в следующей программе. Спасибо. Спокойной ночи.